Но я рыбачил вчера вечером допоздна. Лишь вернувшись домой, я узнал, что у отца в ноге Антонов огонь, и что сестру послали за вами, господин пастор». «Мэр-то не уступит любому парню», — сказал пастор. «Все сошло как нельзя лучше. Ну а как борт сейчас?» «По правде говоря, он совсем плох, но еще и в уме. Обрадовался, когда я сказал ему, что вы уже выехали из лесу». Пастор вошел к борду, а брат с сестрой уселись на широкие каменные плиты возле лачуги и стали ждать. Настроены они были торжественно и разговаривали об отце, который был при смерти. Говорили, что он всегда был добр к ним, но счастлив не был никогда с того самого дня, как сгорела мелом стуга. Так что, пожалуй, для него лучше будет расстаться с такой злосчастной жизнью. И вдруг сестра сказала: «У батюшки, видно, было что-то на совести». «У батюшки?» — удивился брат. «Уж у него-то что могло быть на совести? Да я ни разу не видал, чтобы он замахнулся на скотину или на человека». «Но ведь в чем-то он собирался исповедаться пастору, и никому больше». «Он так сказал?» — спросил Ингельберт. «Сказал, что перед смертью хочет в чем-то исповедаться пастору? Я-то думал, он позвал его сюда только для того, чтобы причаститься». «Когда он нынче посылал меня за пастором, он сказал, чтобы я упросила его приехать, ведь пастор — единственный человек на свете, кому он может покаяться в великом и тяжком грехе». Немного подумав, Ингельберт воскликнул: «Вот чудно! Уж не придумал ли он все это, пока слонялся тут один, как и небылицы, которые он бывало рассказывал про Бенгта-силача? Все это не иначе, как пустые бредни, и ничего больше». «Про Бенгта-силача он как раз и хотел поговорить с пастором», — сказала девочка. «Тогда можешь побиться об заклад, что это одни бредни», — сказал Ингельберт. С этими словами он поднялся с места и подошел к оконцу в стене хижины, которое было отворено, чтобы немного света и воздуха могло проникнуть внутрь. Постель больного стояла так близко от оконца, что Ингельберт мог слышать каждое слово, и сын стал прислушиваться, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Быть может, никто ему никогда прежде не говорил, что подслушивать исповедь грешно. Во всяком случае, он был уверен, что у отца нет никаких страшных тайн, которые он мог бы выдать. Постояв немного у оконца, Ингельберт снова подошел к сестре. «Ну что я говорил?» — начал он. «Отец рассказывает пастору, что это они вместе с матушкой украли королевский перстень у старого генерала Левеншольда». «Господи помилуй!» — воскликнула сестра. «Уж не сказать ли нам пастору, что все это небылицы, что он сам на себя напраслину возводит?» «Сейчас мы ничего не можем сделать», — возразил Ингельберт. «Пусть теперь говорит, что хочет, а с пастором мы после потолкуем». Он снова подкрался к оконцу и стал подслушивать. На сей раз он не заставил сестру долго ждать и вскоре снова подошел к ней. Теперь он говорит, что той же ночью, когда они с матушкой побывали в склепе и взяли перстень, сгорела мелом стуга. Он думает, будто сам генерал поджег ее. «По всему видать, что это одна блажь», — сказала сестра. «Нам-то он не меньше сотни раз говорил, что мелом стугу подпалил Бенгт-силач». Не успела она договорить эти слова, как Ингельберт снова вернулся на свое место у оконца. На сей раз он долго стоял там, прислушиваясь, а когда снова подошел к сестре, лицо у него потемнело. «Отец говорит, что это генерал наслал на него все беды, чтобы заставить вернуть перстень. Он говорит, что матушка испугалась и захотела пойти вместе с ним к ротмистру в Хедебю отдать перстень. Батюшка и рад был бы послушаться ее, да не посмел, думал, что их обоих повесят, коли они повинятся, что обокрали покойника. Но тут уж матушка не могла вынести этого, пошла к озеру и утопилась». Тут и лицо сестры потемнело от ужаса. «Но батюшка всегда говорил», — начала была она, — «что это был, ну да, Он только что толковал пастору, будто не смел сказать ни одной живой душе, кто напустил на него все эти беды.